как кандидаты имели некоторую степень благословения судьбы. Посторонние, возможно, не смогли бы почувствовать эту ауру судьбы, но все кандидаты были чувствительны к ней. Они узнали друг друга. В купеческой группе появились 4 кандидата. Трое были адептами, а другая – ученицей. Кандидаты уровня адепта обратили свой взор в сторону ученицы. Их взгляды несли в себе следы презрения. Она не смогла продвинуться к ведьме. Таким людям суждено было погибнуть. Вероятно, у них не было возможности принять участие в битве судьбы. Все присутствующие знали это. Законы судьбы были жестокими. Они предоставили огромную удачу кандидатам по всему континенту, и однажды они заберут ее обратно. Подобно тому, когда ядовитых насекомых выращивают, стравливая их друг с другом в урне, с судьбой в качестве печи и кандидатами в качестве топлива, пламя наследия ведьмы судьбы снова загорится. Таким образом, новая ведьма судьбы сможет опираться на плоти души побежденных кандидатов и быстро освободиться от слабостей. Таким образом, все кандидаты были обречены на убийство друг друга. Не было возможности переговоров. Пока Грим и Алиса молча оценивали своих противников, их противники делали то же самое с ними. Сильный адепт огненного элементия. Это было видно из пульсирующих частиц огненного элементия вокруг него. А вторая, две кандидатки были в замешательстве. Было ясно, что она продвинулась до уровня адепта. Это очевидно из энергетической ауры, излучаемой ее телом. Однако почему ее ментальный поток был таким странным? Он появлялся в один момент и исчезал в следующий. Две ведьмы молча хватали свои хрустальные шары в рукавах. Они хотели погадать на Алису. В следующую секунду произошел легкий рунический взрыв. Из рукавов вышло густое облако черного дыма. Две идиотки. Алиса презрительно улыбнулась. Она схватила Грима за рукав одной рукой и поиграла с платиновым значком другой. Именно благодаря этому значку Алисе удалось отклонить попытки ее компаньонов погадать на нее. Переполох привлек внимание толпы. Однако охранники, отвечающие за безопасность каравана, пожали плечами и сделали несколько шагов назад, быстро взглянув на вовлеченных людей. Они не хотели ввязываться в склоки между ведьмами. От начала до конца битва между Алисой и двумя ведьмами не включала ученицу. Она автоматически была низведена до статуса простого существа. Ученица прикусила губы. Ее тело дрожало, когда она чувствовала напряженную атмосферу вокруг нее. Несмотря на то, что она знала, что шансов на победу не было, сильное желание жить заставило ее стиснуть зубы и отправиться в это отчаянное путешествие. Еще была надежда. Именно эта чистая мысль поддерживала ее, несмотря на то, что она была напугана до смерти. Конфликт между ведьмами затронул торговую группу. Некоторые простые смертные, сопровождавшие группу, выдавали выражение страха и беспокойства. Именно тогда невероятно резкий и мощный ментальный поток охватил это место. Он подавил все напряжения и волнения. У всех трепетали сердца. Они перевели свои взгляды на группу женщин, которые только что вышли из штаба Ночной Розы. Все они носили черные одежды. Их было в общей сложности 11. Там были молодые ведьмы, старые ведьмы, красивые и уродливые. Ведущая женщина светилась ослепительным светом. Гриму и остальным пришлось отвести взгляд, чтобы уберечь глаза от жгучей боли. Как ни странно, обычные люди оказались незатронутыми светом. Они не видели ничего необычного. Так как вы выбрали нас, вам лучше соблюдать правила. Мы несем ответственность за сопровождение вас до места назначения в целости и сохранности. Женщина предупредила, если кто-нибудь попробует что-нибудь выкинуть, хм. Грим и остальные поняли ее. Они поклонились. По сути дела, это было необходимой формальностью, которую необходимо было продемонстрировать адепту более высокого класса. В противном случае вышестоящий адепт имел право наказать за неуважение. После, ведьма второго класса села в роскошную карету. Другие дамы в черных мантиях также садились в кареты. Ведьма второго класса, 3 ведьмы первого класса и 7 учениц. Грим при помощи чипа уже просканировал группу ведьм. Их было достаточно для сравнения с небольшими кланами в районе Жентарим. Прямо здесь, на краю северных земель, этот отряд был не более чем охрана группы караванов. Так как все заплатили огромную цену в 200 магических кристаллов, для каждого приготовили карету. Тем не менее, Алиса и Грим решили разделить карету из соображений безопасности. Прежде чем они сели в свою карету, Грим заметил, что пара адептов, путешествующих вместе, тоже сели в одну карету. Алиса прошептала: «Мы сделаем это в пути», Грим недовольно ответил: «А ты осмелишься? В группе есть темная ведьма второго класса. Кроме того, ты привлечешь ответную реакцию судьбы. Алиса достала неизвестно откуда большое яблоко и начала хрустеть. Мы всегда найдем способ. По моим наблюдениям, они кажутся идиотами. Не слишком ли просто заставить их напасть на нас? Лучше ничего не делать. У меня такое чувство, что ты выиграешь больше, если позволишь им стать сильнее. Алиса наклонила голову и начала грызть яблоко еще быстрее. В это же время состоялся приватный разговор другой пары адептов. «Брат, мы сделаем это по пути». Женщина-адепт первой сняла капюшон, показав голову с длинными золотыми волосами и нежное и красивое лицо. «Посмотрим, что из этого выйдет». Другой адепт также снял капюшон. Его черные как смоль глаза, без единого следа белого, выглядели зловеще. Они путешествуют вместе. Это будет хлопотно. Ребенок, похоже, не имеет никаких боевых способностей, но этот ее спутник – непростое дело. Тем не менее, мы можем сделать целью тех, кто путешествует в одиночку. Женщина опустила голову и немного подумала. Затем она сказала: «Не нужно спешить. Я найду возможность проверить их во время поездки. Проверь эту женщину-адепта. Я поговорю с мужчиной». Мужчина вздохнул и, наконец, кивнул в знак согласия. Как только длинная караванная очередь начала двигаться, у всех в голове начали крутиться мысли о заговоре. Наемники впереди сформировали авангард. Охранники ночной розы охраняли обе стороны линии. Дюжина экипажей, перевозивших ведьм и учеников, смешалась с другими караванами. Торговые повозки и караваны выстроились в длинную извилистую змею. На вершине городских ворот стояли две женщины. Караванная линия приближалась к черному лесу. «Оценка завершена», — заговорила одна из женщин жутким голосом. «Да, миледи», — другая женщина поклонилась, — «в общей сложности 6 чужаков. Четверо из них, женщины, проверили рунические массивы». «Да». Массив отреагировал на всех 4 женщин. 2 — адепты, 1 — ученица, еще 1. Реакция массива была несколько странной, как будто какой-то уникальный магический инструмент мешал проверке обычно. Важна лишь реакция. Не забудь предупредить наших сестер на другом конце. Отправь им всю информацию, которую мы только что собрали. Чем быстрее мы узнаем их прошлое, тем больше шансов на победу. У мисс Снежного Лотоса поняла. Ваша скромная подчиненная понимает. Сделаю это немедленно. Женщина посмотрела на отдаленную караванную линию и фыркнула. Хаем, ищите себе смерти. Неужели вы думаете, что у вас есть шанс в битве судьбы? Кучка придурков. Она исчезла. Глава 345. Длинная вереница караванов грохотала, пробирались через черный лес. Деревья были выше 30 метров и достаточно толстыми. Листва была очень плотной. Гигантский навес полностью покрыл небо, оставив тонкие нити света. Несмотря на то, что был день, торговцам пришлось зажечь факелы. Было похоже, будто караван переместился в тихий закрытый коридор. Не было никаких других звуков, кроме грохота карет и копыт лошадей. Необычная тишина, ни щебетания птиц, ни прыгающих кроликов и лисиц. Грим ощущал слабую магическую энергию. Частицы элементия были, по крайней мере, на 1 или 2 порядка активнее, чем за пределами леса. Чип, собери экологические данные о лесе. Грим отдал приказ. Биосбор экологических данных. По правде говоря, этот лес занимал более 60% суши континента. Территория, занятая ассоциацией Жентарим и 3 организациями, составляла не более 40%. Это означало, что большая часть земли мира адептов оставалась неизученной. На пути прогресса человечества стояли бескрайние просторы черного леса и его диких, первобытных лугов. Мир адептов имел почти идеальную магическую среду. Если принять это во внимание, наряду с массивным черным лесом, можно представить ужас, который скрывался в дикой природе. Если лишь одно из 1000 диких существ мутирует в магического монстра, то количество магических существ хватит, чтобы задавить всех адептов вместе взятых. Если адепты хотели расширить свои территории, придется протянуть свои щупальца в этот чудовищный участок леса. Нужно было валить деревья, прокладывать дороги, строить поселения, возводить башни. Этот процесс не всегда был гладким. Каждый шаг, который люди делали в черном лесу, вызывал сильную реакцию лесных существ, магических зверей и мутировавших монстров. Это было терпимо, если люди имели дело с редкими нападениями. Самое большее, что они могли сделать, это вызвать незначительные потери. Тем не менее, все поселение было в опасности. Если целое племя магических существ нанесет удар, или если могущественное существо спровоцирует паническое бегство. В истории колонизации мира адептов такие массовые нападения происходили бесчисленное количество раз. Каждый раз, когда это происходило, десятки тысяч крестьян были обречены стать жертвами конфликта между адептами и дикими зверями. Большую часть времени башня адептов была единственным, что могло выстоять в кровавой битве. Все остальное стиралось с лица земли. Только когда адепты уничтожили волю и сократили количество магических существ, они смогли заставить зверей вернуться обратно в лес. Таким образом, значительная территория шириной и длиной более 50 километров требовала инвестиций в несколько десятилетий. Перемещение и становление населения повторялись после завершения каждой битвы. Трата в этом процессе десяток тысяч гражданских жизней и несколько десятков жизней адептов была привычным зрелищем. Каждый адепт, который не побоялся шторма и привел своих последователей и слуг в черный лес, чтобы проложить себе путь, были настоящими героями, которые были достойны памяти на протяжении веков. Для обычных людей этот лес олицетворял тайну, зло, силу и смерть. Однако для адептов это место было сокровищницей ресурсов. Магические растения, которые росли повсюду, дикая природа огромного разнообразия, богатые запасы металлических руд и мощные магические существа. В глубине черного леса адепты могли найти много редких ресурсов, которые уже давно вымерли или истощились. Помимо вторжений в плоскости, самым простым и удобным способом накопления ресурсов стало путешествие в черный лес за древними руинами и охотой на магических существ. Большинство из них собирали отряды из 3-5 адептов. Предпосылки для вторжения плоскости и завоевания были слишком строгими. Таким образом, изучение леса стало для них наилучшим вариантом обучения и сбора ресурсов. Грим раздвинул шторы и посмотрел вдаль. Несмотря на свое прекрасное зрение, он не мог видеть слишком далеко без заклинаний. В конце концов, магические энергии в этом лесу были слишком активны. Это было огромное препятствие для духовных чувств адепта. Грим отодвинул занавеску еще дальше и увидел черную сову на верхушке дерева. Она наблюдала за всем своими большими глазами. Иногда он ухала. Эта сова, выращенная ученицами ведьмы, Алиса подсела к Гриму и со скукой смотрела на безобидных маленьких тварей. Они могут служить глазами в темноте, почему бы им не выбрать более мощное животное? Пффф. Алиса не смогла устоять перед желанием закатить глаза. Ты думаешь, что все похожи на тебя и им не нужно беспокоиться о магических кристаллах? Эти девочки на мели. Они не могут позволить себе купить более сильных зверей. Какая польза от такого домашнего животного? Оно может служить глазами и ушами. Они хорошие летающие разведчики. Кроме того, зачарованные совы также обладают слабой способностью видеть сквозь невидимое. Они вполне подходят для охраны. Конечно, что еще более важно, выращивание сов, подобных им, не так уж сильно напрягает дух учениц. Тогда какие домашние животные обычно есть у ведьм? Самые распространенные из них – это черные кошки, цветочные змеи, красные летучие мыши и вороны. Черные кошки могут дать своим хозяевам невидимость и ловкость, а цветочные змеи – инфракрасное зрение. Красные летучие мыши могут накладывать заклинания снижения веса, и у них есть эхолокатор, в то время как вороны имеют ночное видение. Во всяком случае, ведьмы любят превращаться во всех этих странных тварей. А ты? Почему я никогда не видел твоего питомца? Хэймэм, я всегда хотела поймать адского пса, но, к сожалению, мне это еще не удалось. Адский пес? Когда Грим услышал это, он мгновенно подумал о странном существе из бездны с грубой красно-черной шкурой. Это уродливое существо со всех сторон было идеальным магическим питомцем Алисы. Почему? Потому что была ведьма, которая однажды поймала адского пса. Она получила способность блокировки заклинаний. Кроме того, адский пес может давать духовные бонусы своему хозяину. Это определенно лучший магический питомец. Глаза Алисы начали светиться, когда они подняли эту тему. Она все говорила и говорила о своем любимом существе из бездны. Но тебе не кажется, что адский пес немного уродлив? Кроме того, насколько я знаю, все они ужасно воняют. Они имеют острый смрад, уникальный для существ бездны из низших миров, да? Алиса осторожно спросила Грима. Когда Ян кивнул, Алиса закрыла лицо руками и нахмурилась. Тогда, если я сдеру с адского пса кожу и намажу его специями, этого будет достаточно, чтобы скрыть запах, верно? Грим вздохнул. Он начал волноваться о будущем питомце Алисы. Караванная линия медленно шла через лес. Они уже могли разглядеть силуэты зверюшек в полутемном лесу, когда находились в 15 километрах от города Ибис. Однако, когда наемники пугали зверей, никто из них не смел приближаться к караванам. Эта дорога, возможно, не была очень населена, но частое прохождение дюжины торговых групп уже расчистило путь большинству более опасных магических существ. Обычные звери превратятся в ужин для наемников, если подойдут ближе. Разведчики учениц ведьм были самыми занятыми в группе. Они били крыльями и парили в густом лесу, в котором людям было трудно ориентироваться. Они избегали опасных зверей и хищных птиц в поисках редких растений и трав. Как только они находили что-то ценное, две или три ученицы врывались в лес с дюжиной наемников. Они извлекали растения как можно быстрее. Это, несомненно, прибыльный доход. Конечно, были времена, когда растения охранялись зверями. В эти моменты ведьмы в группе должны были позаботиться о них. Они не учитывали доход во время поездки на счет торговой компании. Это были трофеи ведьм. Таким образом, после целого путешествия, каждая сопровождающая ведьма обнаруживала, что их коллекция превышает даже оплату торговой компании. Именно поэтому каждый из них был так увлечен охотой за сокровищами. Тем не менее, компания не могла остановиться для охоты за сокровищами. Они могли исследовать только небольшую область в пределах 50 километров от дороги. Кроме того, районы, которые были близки к дороге, уже были обысканы. Все, что имело ценность, уже было вывезено. Таким образом, ведьмы отказались от затей, которая только зря тратила дух, и передали шанс на обучение ученицам. Для этих бедных учеников, которые не имели права пользоваться ресурсами клана, даже кусков, которые выбрасывали ведьмы, было достаточно, чтобы содержать их. Следовательно, они были рады заняться поиском растений. Итак, караван вскоре прибыл в первый лагерь своего долгого путешествия. В этот момент был только полдень. Глава 346. Караван разбил лагерь на пустом участке дороги. Судя по отметинам на земле, это место использовалось купцами круглый год. На месте уже стояли сырые деревянные хижины и кострища. К сожалению, из-за отсутствия руководства и дислоцированного персонала эти объекты были разрушены лесными зверями. Караванная линия все равно не собиралась оставаться здесь надолго. Всей группе потребуется не более часа, чтобы разбить лагерь, пообедать и уехать. Ученица ведьмы воспользовалась возможностью, чтобы исследовать более отдаленные территории. Если им повезет, они смогут найти еще ресурсы в глубинах леса. Часто это были места, где естественным образом собиралась магическая энергия. Следовательно, объем ресурсов в таких областях будет расти. Любая ведьма могла найти такой дикий ресурс. Затем она попытается скрыть существование этого места. При этом нужно было лишь приходить время от времени и собирать ресурсы, которые выросли там. Такие урожаи были достойным доходом для большинства ведьм. Таким образом, группы ведьм и учениц попрыгали на свои метлы и нырнули в лес, пока слуги обедали. Грим и другие гости были незнакомы с географией. Они могли заблудиться в черном лесу, если зашли бы слишком глубоко. Группа не будет ждать их, если они не смогут вернуться в течение часа. Таким образом, путешествующие адепты, такие как Грим, могли только вздыхать и смотреть в обильный, плодородный лес. Тем не менее, с их способностями уровня адепта для них не было проблемы обойти лагерь в радиусе 3-5 километров. Грим намеревался это сделать. Внутри темного и тусклого леса повсюду росли дикие лозы и кустарники. Толстые корни деревьев пронизывали землю, которую покрывали словно ковер трава, мох, увядшие листья и всевозможные цветы. Обычным людям было бы трудно пройти через это место. Грим медленно пошел вперед, тщательно осматривая растения вокруг себя. Хаотичное расположение кустов давало лишь узкое пространство. Кроме того, вытянутые ветви и шипы могли легко нанести ранение. Таким образом, лучше всего было надеть толстый плащ. Под взглядом Грима особая темнота черного леса быстро исчезла, на смену пришли разные цвета. На пути был большой куст, нужно было пройти боком. В глазах Грима поблескивал голубой свет, он слегка улыбнулся. Вскоре вокруг него появился светло-красный барьер. Радиус барьера не был таким уж большим, на два шага от Грима. При этом нельзя недооценивать мощь этого поля. Барьер превращал каждое растение, соприкоснувшееся с ним, в пепел. За ним тянулась выжженная тропинка. Несколько алых лиан судорожно извивались в пепле. Они лупили все вокруг, ударяясь о землю и деревья. Некоторые из лиан были достаточно умны, чтобы отступить. Они сворачивались калачиком и снова прятались в кустах неподалеку. С другой стороны, Некоторые пытались противостоять пламени. Эти лозы вскоре сгорели и больше не могли сопротивляться жаре. Для магических растений прибытие грима было сродни похоронным колоколам. Кровососущие виноградные лозы, цветы людоеда и ядовитые плющи, прячущиеся за кустами, уходили с пути грима. Выглядело так, будто он крикнул «Сезам, откройся!». До того, как грим вошел в это место, оно выглядело необычайно мирным, как будто это был кусок манящего леса за коттеджем. Однако когда видимость развеяла пугающее присутствие грима, лес оказался гнездом монстров. Конечно, это было настоящее лицо черного леса. Спокойствие было лишь маской магических растений, чтобы заманить свою добычу. Грим быстро схватился за багровую виноградную лозу. Его внимание привлекла опухоль размером с кулак. Алая лоза боролась, чувствуя враждебность грима. Однако его охватил яркий огненный элементий. Когда пламя погасло, извивающаяся лоза уже сгорела дотла. Пепел упал, обнажив алый кристалл размером с большой палец на ладони грима. Кровавый кристалл. Его использовали для пополнения жизненных сил. Грим еще помнил то магическое болото. Еще когда он был учеником, ему приходилось часто выполнять поручения, извлекая мешки крови, растущие на кровососущих лозах. Эти мешки с кровью на несколько уровней уступали кровавому кристаллу перед ним. На том болоте кровососущие лозы не могли найти много свежей пищи. Следовательно, качество их мешков с кровью также было довольно низким. Как эти мешки могут сравниться с кристаллом, который он держал сейчас? Если бы Грим все еще был учеником, то этот кристалл обеспечил бы ему улучшение телосложения между 0,8 и 1,1 очками. Но сейчас Грим бросил кровавый кристалл в рот и раскусил. В желудок потекла сладкая жидкость с ароматом травы. Очень комфортное ощущение тепла. Уведомление чипа также указывало, что его энергия и объем крови были на пике. Вот и все. Кровавый кристалл, который мог увеличить телосложение ученика на 1 очко, был достаточно хорош, чтобы пополнить его энергию. В конце концов, тело адепта прошло уникальный процесс сочистки при продвижении. Большинство ресурсов и материалов уровня учеников больше не были для них полезны, но в качестве закуски этот кристалл хорошо влиял на здоровье. Поняв это, Грим положил руки за спину и небрежно прогуливался по лесу. С помощью его зрения, ни один предмет, который светился аномальным сиянием, не мог избежать его взгляда. Кровавые кристаллы кровососущих лоз был светло-красного цвета. Корни и жалящие щупальца цветов людоедов были светло-голубыми. Листья ядовитого плюща были фиолетовые, а сок магического духа светился молочно-белым. В какой-то момент он отслеживал виноградную лозу за деревом, а в следующий он гонялся за извивающимся цветком-людоедом. Затем он вырывал магический дух из земли, пока тот кричал и плакал. Злодеи были обречены на смерть от рук большего зла. Они не имели ничего общего с магическими животными и могли только спрятаться от преследования. Их короткие раздвоенные конечности никак не помогали в побеге. Вот так, область шириной 250 метров была очищена от магических растений менее чем за час. Грим полностью истребил их варварскими методами сбора урожая. Он выпрямился, проверил время и грустно оглянулся. Там, в темноте, каждое мигающее пятно света представляло собой цель, которую стоило проверить. К сожалению, у него не было времени. Ведьмы и ученицы уже вернулись. Слуги закончили трапезу. Немного отдохнув, караваны снова отправились в путь. В карете Грим открыл мешочек и показал Алисе трофей. Не было никакой ожидаемой похвалы и удивления. Вместо этого, все, что получил Грим, это строгий допрос и пара закатывающихся глаз. Как тебе удалось это сделать? Ты ничего не знал о травологии? Почему только кровавые кристаллы, а не тела кровососущих лоз? Разве ты не знаешь, что их тела стоят больше, чем эти кристаллы? Что это такое? Корни цветка людоеда? Только не говори мне, что ты столкнулся с таким. Многие адепты готовы купить это волшебное растение за 40 магических кристаллов. Ты же не мог сжечь их все? И почему все магические духи повреждены? Разве ты не знаешь, что их корни нужно беречь? Поврежденные магические лозы стоят меньше. Губы Грима дернулись, пока он слушал ворчание Алисы. Впервые в жизни он оплакивал свое незнание травологии. Черт возьми, разве это не было простое выщипывание магических материалов? Глава 347. Провал в изучении леса. Это было суждение Алисы после того, как она проверила все трофеи Грима. Ее оценка, несомненно, подпортила настроение Грима. Вся его жизнь перевернулась с тех пор, как он получил помощь чипа. Ситуации поражения, подобные этой, были нечастыми. Опять же, это также во многом связано со склонностью Грима собирать только практические знания. Он всегда вводил в чипы данные, которые могли бы укрепить его. Когда дело доходило до менее популярных областей, таких как травология, он не особо об этом заботился. Алиса достала из кармана мятую старую книгу и швырнула ее Гриму. Тот нахмурился и стал думать о своих ошибках. «Внимательно просмотри эту книгу». Книга называлась «Элементарная энциклопедия магических растений». Очень хорошо, он был новичком в травологии. Грим мысленно вздохнул, держа книгу в руках. Ему нужно было меньше 5 минут, чтобы отсканировать 100-страничную книгу. Текущие возможности сканирования и обработки чипа были мощными. Тем не менее, он не хотел раскрывать существование чипа Алисе. Таким образом, у Грима не было другого выбора, кроме как медленно сканировать и накапливать содержание книги со скоростью, которая была бы у большинства разумных людей. Караванная линия успешно добралась до второго лагеря. Черный лес ночью был страшнее, чем днем. Ночью агрессивность большинства магических существ была намного выше. Путешествие по ночному лесу было огромной ошибкой. Караванная линия свернула на узкую дорогу. После еще нескольких извилистых поворотов, группа прибыла к небольшому зеленому озеру. Озеро не было большим, а вода была кристально чистой. Зеркальная поверхность воды отражала голубое небо, белые облака и высокие деревья, окружавшие озеро. Те, кто впервые его увидел, не могли отличить реальность и отражение. Небо померкло. Слуги группы загнали лошадей с каретами на пустое поле у озера, затем развели костры, зачерпали воду и сварили тушеное мясо. По лесу распространился слабый аромат тушеной рыбы. Грим и Алиса спустились с кареты и отправились на прогулку по озеру в ожидании ужина. Грим заметил темную ведьму второго класса, бросающую зеленое семя посреди лагеря. Затем несколько учениц установили большую великолепную палатку на этом месте. Алиса объяснила Гриму: это семя магического массива. Запечатываешь магический массив в специальном растительном семени. Потом можешь посадить семя в землю, когда будет нужно. Магический массив, естественно, будет расширяться, поскольку растение растет быстро. И когда нужно уйти, нужно лишь запечатать массив обратно в семя. Грим нахмурился. Звучало просто. Однако когда он проанализировал это, все оказалось не так просто. Индивидуальные силы адепта всегда были ограничены. Неважно, скорость или сила заклинания, адепты неизменно проигрывали стабильному и хорошо подготовленному массиву. Несмотря на то, что это был сырой наступательный массив, его опыт в военной башне в плоскости рыцарей полностью открыл глаза Гриму на силу магических формаций. Успел бы он победить своих будущих противников, если у них будут подобные средства построения временных магических массивов? Сколько примерно стоит такой временный массив? Какие бывают массивы? Есть ли ограничения в их функции? Где можно его приобрести? У Алисы распухла голова от этих вопросов. Я видел только, как высококлассные адепты используют эти вещи. Что касается их конкретных функций и эффектов, я понятия не имею, глупо. Только потому, что ты не можешь получить это не означает, что кто-то другой не может. Что произойдет, если ты столкнешься с такой вещью во время битвы судьбы? Будешь разбираться прямо на месте? Надо готовиться прямо сейчас. Даже если ты такой не получишь, ты должна найти способ понять его сильные и слабые стороны. Все это может спасти тебя в критический момент. Алиса моргнула. Именно в этот момент она заимела смутное представление о разнице между ней и ее хозяином Гримом. У него была инициатива, чуткость ко всему и прагматизм. Я оставлю это на твое усмотрение. Ты ведьма. Это твоя работа, выяснять все о таких вещах. Что насчет тебя? Голова Алисы болела от количества работы, которую она должна была сделать. Я собираюсь на свидание. Сказав это, Грим хитро улыбнулся под тенью плаща. Иди, будь осторожен, чтобы они не съели тебя на ужин. Алиса нахмурилась. Грим усмехнулся и повернулся к лесу. Ночь. Темный лес стал более зловещим. Грим ступил на влажную почву и раздвинул легкую завесу тумана, висящую в воздухе. Флуоресцентный мох, который светился призрачным светом, яркие грибы, которые сияли, как лампочки, и всевозможные флуоресцентные растения различных цветов помогали осветить окружение. В этом лесу неразумно было приближаться к чему-то слишком яркому. Это базовые знания адептов, которые отважились вступить в черный лес. Яркий означает яд, выделяющийся означает ловушку. Грим принюхался и уловил слабый запах женщины, смешанный с влажным, разлагающимся запахом леса. На земле он заметил следы. Они скрывались в кустах слева. Он был почти в 3 километрах от лагеря. Даже ведьмы, которые отправились на поиски ресурсов, никогда не заходили так далеко. Он колебался. В конце концов, он начал задаваться вопросом, было ли мудрым решением прийти на эту встречу. Когда он уже собирался сдаться, он услышал что-то. Это были брызги воды и пение. Сладкий голос женщины. Он окружил себя светло-красным барьером, рассеял туман и пошел в сторону пения с презрительной улыбкой на лице. Посреди леса был небольшой бассейн. Вода была ледяная. Вокруг бассейна росли высокие деревья. Их массивные навесы образовывали идеальный круг, оставив только небольшое отверстие размером с чашу над водой. Диск серебряного света, проецируемый сверху, был очень похож на яркий столб, проецируемый на темную сцену. Он озарял красивую обнаженную даму, наклонившуюся к чаше. Упругая кожа женщины отражала серебряный свет луны. Будто услышав шаги грима, красивая женщина выпрямилась. Эта ведьма, несомненно, была красавицей. У нее была полная грудь, тонкая талия, длинные ноги и гладкая кожа. Если принять во внимание ее великолепную внешность и пропорциональную фигуру, она была идеальной любовницей. Тем более, когда она обнажила грудь перед взглядом грима, такого физического искушения было достаточно, чтобы превратить любого человека в неразумное животное. Это мое предложение, сэр Грим. Если вы готовы отказаться от этой маленькой девочки, я буду готова сопровождать вас в этом романтическом путешествии по лесу. Красотка облизала свои красные губки. Я буду делать все, что угодно. Мне нравится эта схема. Улыбка на лице Грима стала шире. Он откинул капюшон и показал свое красивое лицо холодному лунному свету. Его глаза поблескивали светом мудрости. Холодные и острые черты лица. Легкий след нечестия, что висел вокруг уголков его рта, и его высокое, подтянутое тело. В этот момент уникальная элегантность Грима смешалась с его мужественностью. Это привлекало ведьму, кто знал, что человек, который скрывал свое лицо, был таким очаровательным парнем. Взгляд ведьмы стал еще более пылким. «Если хотите, я могу стать вашим постоянным партнером, а иногда даже рабыней МММ». Нет, как ни странно, его взгляд оставался спокойным и бесчувственным, даже когда он смотрел на самые соблазнительные части тела ведьмы. Красивое тело перед Гримом не могло спровоцировать даже сантиметра его желания. Тело прекрасной ведьмы замерло. Глава 348. Выражение лица ведьмы становилось все серьезнее. «Чего вы хотите? Вы же не думаете, что сможете контролировать это маленькое отродье, подтолкнуть ее к трону ведьмы судьбы и получить могущественного слугу? А что если это то, что я задумал? Хи-хи-хи». Зловеще засмеялась ведьма. «Тогда вам стоит пойти и взглянуть на историю ведьм судьбы. Неужели вы не знаете? Все ведьмы верны только одному человеку, великой королеве ведьм, и ваш контракт не имеет значения. В тот момент, когда она станет ведьмой судьбы, все связи с ее душой исчезнут. Тогда какой хороший совет вы можете мне дать? Говорите, мне нужно на ужин». Ведьма подавила свое раздражение и накрылась тонкой тканевой мантией. Она медленно подошла к Гриму, подняла голову и посмотрела в его черные глаза. Красивая улыбка еще раз украсила ее лицо. «Вы интересный человек, и очень сильный». Ведьма протянула тонкий, гладкий палец к Гриму, как будто хотела коснуться его четко очерченных мышц. Она тут же вскрикнула от боли и убрала руку, когда ее кончик пальца достиг красного барьера. Она сразу засосала свой палец. Соблазнительно улыбнувшись, она сказала: «Никто не может полностью контролировать ведьму судьбы. Однако если вы готовы изменить свою позицию и поддержать меня, я могу быть вашей тайной любовницей 3 года. Кроме того, я также могу согласиться на те вещи, которые пообещала вам эта маленькая ведьма». Вот как вам удалось подкупить того мужчину-адепта. Грим не показывал особых эмоций. В глазах ведьмы промелькнул свет. Она усмехнулась. «Нет, этот человек – мой брат. Он заботится обо мне, тогда передай ему. Пусть его сестра научится одеваться. Меня не интересует какая-то отвратительная плоть, которая подверглась магическим изменениям». Тень Грима вспыхнула и превратилась в огненный шар. Он исчез как раз вовремя, чтобы избежать атаки 2 зеленых шаров. Не достигнув цели, они развернулись в воздухе и полетели обратно в сторону ведьмы, прежде чем приземлиться на ее плечи. Грим появился в 20 метрах. Он был слегка удивлен. Зеленые феи были уникальным магическим существом растительного атрибута. Они были размером с ладони и выглядели как обнаженная девушка с крыльями цикады. Однако у них не было нежности и доброты фей, поедающих нектар. Они были плотоядными, злые существа с ядовитыми когтями. Зеленые феи не были могущественными магическими существами, но они были назойливы. У жертвы не было дополнительного времени, чтобы защититься от заклинаний ведьмы. Грим рассмеялся, когда увидел черное лицо ведьмы и двух зеленых фей, которые собирались наброситься на него. Его тело вновь превратилось в огненный взрыв. Он был уже глубоко в лесу, когда появился снова. Ина, была ли в этом необходимость? К ведьме подошел силуэт и посмотрел на медленно рассеивающиеся огни. Никакая внешняя сила не поможет тебе, как только башня судьбы активируется. Какая польза переманивать его на свою сторону? Ты не понимаешь, манящий взгляд ведьмы стал острым, эта паршивка отличается от других. Она может быть самым страшным конкурентом из всех. Черный силуэт был ошеломлен. Она страшнее снежного лотоса, их нельзя сравнивать, она не могла понять. Снежный лотос, ведьма льда и снега, сильна, но не смогла заставить меня почувствовать то давление в глубине души. А это же, ведьма заикнулась. Она не знала, как описать это чувство, бушующее глубоко в ее душе. Ты же не влюбилась в этого адепта, не так ли? Темная фигура не смогла подавить желание спросить. Зависть в его голосе было не скрыть. Хи-хи-хи. Брат, ты ревнуешь? К ее губам прижалась другая пара губ. Ты принадлежишь мне. Ты всегда будешь моей. Лес заполнили звуки тяжелого дыхания. Халат, который она только что надела, разорвался. Два обнаженных тела сплелись друг с другом и скатились в бассейн. Вскоре зеркальный бассейн наполнился рябью. Две зеленые феи взмахнули крыльями и ринулись в лес. Собаки. Выругалась Алиса и закрыла лицо руками. Тем не менее, не была ли щель между ее пальцами широкой, не похоже, чтобы она могла помешать ей увидеть что-нибудь. Она не забыла записать все это в свой кристалл. Алиса быстро собрала осколки черепашьей раковины на полу кареты, когда вспомнила, что Грим уже идет обратно. Затем она украдкой пробралась к костру. Используя свою привилегию в качестве адепта, Алиса наполовину ограбила и наполовину купила идеально обработанную цесарку у наемника. Внутренности цесарки были полностью наполнены грибами и каштанами. Алиса зажарила ее на огне и с помощью кисточки равномерно нанесла на ужин слой специй. Золотое масло непрерывно сочилось из мяса. В воздухе повис густой и ароматный запах жареной курицы. 15 минут спустя пришел Грим. Первое, что его встретило, идеально прожаренная курица. Ешь, я тебе оставила, Алиса облизнулась. Грим улыбнулся и оторвал самую сочную часть, а затем отдал Алисе. Она быстро взяла ее и приступила к трапезе. Ее рот был полон еды, а она продолжала бормотать что-то вроде: «Ты знаешь, как угодить девочке, конечно, многие видели все, что происходило у костра». Старая ведьма опустила шторы и сетовала. «И это ведьмы, которые появились в последнее время. Всегда полагаться на мужчин-адептов и соблазнять их. Полный позор нам, ведьмам». Ведьма второго класса Кала отдыхала на диване в палатке. «Лора, не сердись. Из того, что я знаю, этот маленький ребенок, привилегированный кандидат в битве судьбы, что? Это отродье?» Три темные ведьмы в палатке испустили вздох. «Недавно я ходила к мудрой Эльзе. Она сказала мне, что это Алиса, одна из трех претенденток на победу ССС». Три темные ведьмы даже зашипели. Никто не был настолько глуп, чтобы сомневаться в словах мудрой Эльзы. Тем не менее, сопоставление между пророчеством и реальностью вызывало диссонанс, какими силами она обладает. Судя по всему, она пожертвовала всеми своими силами в обмен на благословение судьбы. А этот адепт не сможет ей ничем помочь, пока она в башне. Что она будет использовать для защиты хранителей башни и ее конкурентов? Да, она намерена использовать свои совершенно бесполезные заклинания пророчества. Если она заколдовала свой маленький платиновый молоток, она может использовать его, чтобы кого-нибудь забить. Темные ведьмы по очереди смеялись над Алисой. Очевидно, никто из них не думал о ее шансах. О, точно, леди Кала. Поскольку мудрая Эльза назвала трех ведьм, и одна из них должна быть снежным лотосом ведьм обмана, кто третья? Третья. Даже ведьма второго класса выразила разочарование, эта девушка еще хуже, чем Алиса. Она, что она? Она продвинулась до ведьмы-берсерка. Кала презрительно сплюнула. Три темные ведьмы испустили вздох удивления. Ежегодно случалось что-то странное, но не так часто, как в этом году. Говоря о ведьмах берсеркеров, это был уникальный термин, с которым посторонние, возможно, не были знакомы. Тем не менее, почти все северные ведьмы знали, что это такое. Поскольку только ведьмы составляли высшую власть северных ведьм, когда дело доходило до выбора навыков, у них были врожденные недостатки. Это была их острая нехватка мясных щитов и танков. Высококлассные ведьмы были впечатляющи, они обладали неслыханными способностями. Однако большинство этих способностей были дальнобойными и поддерживали заклинания. Отсутствие мощного мясного щита было очевидным, когда дело доходило до групповых сражений. У адептов были адепты по очищению тела. Они брали урон на себя, когда это необходимо. Родословные адепты и големы также удерживали линию. Для сравнения, что было у ведьм? Первоклассные ведьмы искали решение. Спустя долгое время, они пришли к странному ответу. Они изобрели ведьму-берсеркера. Ученицы ведьм каждой ветви могли выбрать стать ведьмой-берсеркером. В момент, когда ведьма-берсеркер вступала в бой, она преображала свою магическую энергию в свирепую силу. У них было большое магическое сопротивление, которое улучшалось, как только они входили в состояние берсеркера. В этом состоянии они игнорировали любые атаки противников одного с ними уровня. Тем не менее, в обмен они теряли способности к заклинаниям. Единственное, что у них оставалось, это их мощные физические атаки. Но этого было достаточно. Все ведьмы уважали берсеркеров. Без их жертв у их спутников не было шанса произносить заклинания. Но кандидат на ведьму судьбы, превращающийся в берсеркера, который избивал врагов деревянной дубиной. Что происходит в этом мире? Глава 349. Дорога через черный лес была безопасным проходом, вымощенным жизнями бесчисленных адептов на протяжении десятков тысяч лет. Тем не менее, эта так называемая безопасность была лишь относительной. Никто не мог гарантировать, что путешественникам не причинят никакого вреда. Ведь большая часть пути проходит между территориями могущественных магических существ. Эти звери не собирались оставаться в пределах своих границ, когда они отправлялись на охоту. Небольшое дело, если группа несла потери своих товаров, столкнувшись с сильным магическим существом. Чаще всего от такой встречи пропадали торговцы. Таким образом, ведьмам, возглавляющим торговые группы, было необходимо посетить мудрецов и прорицателей их клана. Хотя большинство из них не были высокого класса, их слова имели большую ценность. Даже ведьмы высшего класса не смели игнорировать их предупреждения. В конце концов, это было важнейшее знание, которое касалось их жизни. Возможно, благодаря мудрецу темных ведьм, или, может быть, это было связано с обилием кандидатов судьбы, вся поездка прошла без сучка и задоринки. Хотя по пути на них нападали дикие магические звери, ситуация все еще находилась под контролем ведьм. Спустя неделю пути они покинули черный лес. Дорога разветвлялась. Показалась толпа. Когда они покинули лес, они увидели группы наемников. В таких группах всегда была пара учениц ведьм. Когда они видели караваны, они махали им, чтобы отдать дань уважения этим храбрым воинам, которые осмелились пройти через черный лес. Было очевидно, что ведьмы различных ветвей существовали в относительной гармонии. По крайней мере, Грим не заметил явной ненависти и напряженности во взаимодействии между ведьмами низкого уровня. Теперь они ступили на территорию северных ведьм. Первый город был Диан, напрямую управляемый советом ведьм. Город Диан не принадлежал ни к одной из ветвей ведьм. Это был город под юрисдикцией совета ведьм и был похож на города в центральной части континента. Здесь ведьмы всех ветвей должны были подчиняться правилам совета ведьм. Они не могли пойти против их воли. Губернаторы города были выбраны из различных ветвей. Губернатором города Диан в течение последних 10 лет была ведьма третьего класса из ветви ведьм Агонии. Одинокая ведьма спрыгнула с кареты и пошла в город. Она ушла, даже не обернувшись. Через некоторое время пара адептов, утверждающих, что они брат и сестра, тоже тайно покинули группу. Они ушли в том же направлении, что и первая ведьма. Нетрудно было представить, что будет дальше. Темные ведьмы покачали головами в неодобрении и разочаровании по поводу решения ведьмы уйти преждевременно. Пока она оставалась в группе, темные ведьмы были обязаны защищать ее из-за контракта, который они подписали. Даже после того, как они вошли в город Диан, убийство между адептами было строго запрещено на землях, управляемых ведьмами. Хаем, кандидатка на ведьму судьбы, которая не обладала благословением судьбы, Ничего, даже если она умрет. Самым неожиданным для них был уход другой пары адептов. Они попрощались прямо перед входом в город и скрылись в толпе. Грим и Алиса проигнорировали удивленные взгляды позади них. Они не вошли в город Диан. Вместо этого они последовали за стены города на запад, прежде чем двинуться на север и продолжить путь к центру территории северных ведьм. Почему мы не пошли в город Диан? Разве ты не знаешь, что эти трое ждут нас снаружи? Это был голос Алисы. Они ждут нас, но разве мы не ждем их? Если они действительно посмеют напасть на нас, мы победим их. В любом случае, пришло время вам начать совершенствовать твои боевые техники. 3 дня спустя, ночь, в лесу рядом с дорогой было пустое поле. Благодаря удобному доступу к этому месту, наряду с наличием родника, многие купцы и путешественники предпочитали отдыхать именно здесь. До ночи пришло много людей, не было ни грабителей, ни бандитов. Это была территория ведьм. Даже незнакомые люди в своих разговорах оставались дружелюбными. Те, кто пришли первыми, умывались, черпали воду и готовили ужин. Когда приходило больше людей, они страстно приветствовали их и приглашали на обед. Все готовили еду, которую принесли. Атмосфера была наполнена ароматным запахом и смехом. Путешественники были шокированы, когда Грим и Алиса вошли в этот лагерь. Несмотря на то, что они оба были одеты в плащи, которые скрывали их одеяние адептов, гладкая ткань и золотая вышивка по краям говорили об их статусе. Прибытие 2 адептов застало людей врасплох. Единственная ученица ведьмы в толпе стала нервничать. Она быстро встала и отдала дань уважения Гриму и Алисе. Хотя ведьмы имели более высокий статус по сравнению с мужскими адептами в северных землях, маленькая ученица не могла игнорировать адепта. «Мы только что приехали из центрального района. Нам нужно знать о здешних организациях. Не могли бы вы рассказать об этом?» Грим больше не брал на себя инициативу, когда они были в северных землях. Вместо этого их представляла Алиса. Она была ведьмой, и они уважали ее гораздо больше, чем мужского адепта. Было бы гораздо лучше, если бы она вела разговор. «Для Наи честь служить моей госпоже. Прошу вас, присаживайтесь». Ученица пригласила их. Торговцы быстро отказались от лучших мест, когда увидели 2 адептов. Лидер торговцев имел более высокий статус, чем ученица ведьмы. В конце концов, именно они наняли ее. Однако, в данных обстоятельствах, только ученица ведьмы имел право сидеть и разговаривать с 2 официальными адептами. Лидер торговцев переместился к другому костру и быстро попросил своих людей принести свежеприготовленный грибной суп и жареные бараньи отбивные. 3 сидели вокруг костра и разговаривали. Атмосфера была спокойной. «Что хотят знать моя госпожа и мой господин?» Ученица Ная с любопытством оценила 2 странных лица и вежливо спросила. Один был высоким, а другая низкой. Один был большим, а другая маленькой. По внешнему виду они выглядели как отец и дочь. Тем не менее, красивый мужчина-адепт казался слишком молодым. Кроме того, маленькая ведьма была не просто миниатюрной. То, как она говорила, и выражение ее лица не отличались от 7-летней девочки. Тем не менее, все знали, что обычный человек не может стать адептом. Может ли 8-летний ребенок стать адептом? Эта идея была унизительной для профессии адепта. Маленькая ведьма перед ней, скорее всего, выглядела молодо, но кто знал, сколько ей лет? Ная прекрасно знала, что нельзя судить людей по их внешности. Она вела себя со всем уважением. «Мы только хотим знать о ситуации близлежащих организаций, а также о том, есть ли здесь какие-то уникальные ресурсы». Алиса не прикоснулась к отбивным. Она ела грибной суп. «Тогда позвольте мне сказать, сейчас мы находимся где-то между городом Диан и городом Анкана. Диан – это город, через который нужно при выходе и входе в северные земли. Я уверена, что вы 2 посетили это место. Если пройти по этой дороге на север еще полдня, вы покинете территорию города Диан и войдете в земли ведьм смерти. Если моя госпожа продолжит путь на запад, вы достигнете территории ведьм Агонии за 3 дня, 2 дня на восток, и вы окажетесь в землях ведьм Обмана. Ресурсы здесь в изобилии. Диан – это место, куда съезжаются купцы со всего мира. Там можно найти практически все ресурсы северных земель. Если вы хотите накопить материалы, то лучше вернуться туда. Здесь, в северных землях, большинство ведьм, которые предпочли покинуть башню адепта, находят уединенное место и строят тайный коттедж. Затем они посвящают себя в исследования. Эти ведьмы более чем готовы обменяться с вами знаниями. В 100 километрах от этой дороги, на северо-западе, Есть место под названием Нора. Там иногда появляется источник удачи. Говорят, что употребление родниковой воды принесет около года удачи и везения. В 150 километрах к востоку отсюда есть обелиск, оставленный древними ведьмами. Ведьмы, которые прикасаются к нему, получают уникальное духовное вдохновение. В 20 километрах на юго-запад, в 20 километрах на северо-восток. Гримм и Алиса слушали, не прерывая. Алиса родилась здесь, но ее вывезли из северных земель, когда она была совсем маленькой. Большинство ее воспоминаний об этом месте были расплывчатыми. Теперь, когда она услышала все это, ее воспоминания начали возвращаться к ней. Когда Ная закончила, Гримм достал карту северных земель. Он приказал Нае отметить местоположение всех известных ей коттеджей ведьм. Затем он удовлетворенно кивнул и убрал карту. Алиса достала 10 магических кристаллов и передала их Нае. Ученица приняла их с широкой улыбкой на лице. С ее способностями в качестве промежуточного ученика, она зарабатывала не более 8 магических кристаллов, даже после следования и охраны этой небольшой торговой группы. Тот факт, что она смогла получить 10 магических кристаллов за простой разговор, безусловно радовал ее. Гримм повернул голову на юго-восток. Он посмотрел на Алису. Двое переглянулись и встали. «Скажи людям, чтобы не выходили сегодня из этого лагеря. Не выходите и не проверяйте. Передай это торговцам, это будет наша плата за ужин». Алиса достала еще 2 кристалла и швырнула их в сторону Наи. Затем она повернулась и бесшумно исчезла под покровом ночи вместе с Гриммом. Сердце Наи бешено билось. Она держала магические кристаллы в руке и смотрела в сторону адептов. У нее было смутное чувство, что сегодня не будет спокойной ночи. Глава 350. Обе стороны договорились установить место сражения в километре к юго-востоку от лагеря. Там было пустое и безлюдное поле. Брат и сестра уже ждали. «Вы выполняете свои обещания?» Брат снял капюшон и показал свои странные и полностью черные глаза. «Это северные земли. Неосмотрительное убийство заставит ведьм охотиться на нас. Это идеальное место, чтобы решить наши проблемы спустя 3 месяца путешествия в группе». Обе стороны изучили друг друга. Хотя было невозможно узнать их секреты, они имели общее представление о силах друг друга. В глазах брата и сестры, Гримм был просто огненным адептом. Он выбрал огонь в качестве своего мастерства. Этот выбор, несомненно, делал его атаки разрушительными, но он также делал его приоритетной целью для врагов. С другой стороны, девочка, известная как Алиса, не имела никаких боевых способностей. У нее были только вспомогательные средства защиты. Гримм и Алиса также выяснили способности этой пары. Брата звали Билл. Он продвинулся 10 лет назад и был безымянным адептом, который специализировался на физических модификациях. Он заменил свои органы на магические, которые нашел в путешествиях, чтобы укрепить себя. Следовательно, он обладал уникальными способностями, подобным магическим зверям. Его черные как смоль глаза были так называемыми глазами теней. Эти глаза были способны превращать теневую субстанцию и тьму в теневых существ. Более того, после прохождения процесса модификации, его тело обладало огромной силой, высокой ловкостью и шокирующим телосложением. Но безымянный он не без причины. Неважно, использовал ли он пересадку органов, чтобы стать сильнее обычного адепта. Это не меняло того факта, что большинство его магических органов противоречили друг другу. Между всеми этими частями в самом источнике их существования было сильное напряжение, которое трудно нейтрализовать. Это был безрассудный путь укрепления нынешнего я и отказа от будущих разработок. Сестру, которая пыталась соблазнить Гримма, звали Аманда. Она была мастером зелий, специализирующимся на травологии. Алиса зловеще рассмеялась, когда увидела врагов. «Почему вас только двое? Разве вы не втроем пришли? Попросите и другую ведьму выйти». Брат и сестра переглянулись. Аманда покачала головой и горько улыбнулась. «Мы слишком хорошо знаем друг друга. Как и ожидалось, трудно что-либо скрыть от тебя. Дорис, выходи. Пусть эти двое станут свидетелями нашей истинной силы». Из-за дерева за Гриммом и Алисой вышел силуэт. Это была ведьма, которая покинула торговую группу раньше других. «Довольно умно, не правда ли?» Алиса не могла не издеваться над ними. «Вы знали, что мы сильнее вас и научилась сотрудничать. Ух ты, что это? Вы собираетесь играть в камень-ножницы-бумага, чтобы разделить добычу после избиения? Дайте угадаю, а? Проиграете же вы». Алиса указала на Дорис. «Хаем, никакие твои трюки нас не разделят. Мы это уже обсудили и подписали договор о сотрудничестве. Мы не нападем друг на друга, пока вы не умрете». Аманда фыркнула. «Кто знал, что слабая маленькая дресня, как ты, без каких-либо боевых способностей, была оценена как один из трех самых перспективных кандидатов. Я даже не уверена, смеяться ли над ними за их глупость или над шуткой судьбы. Неважно, сегодня ты умрешь. Тогда почему мы еще разговариваем? Начнем». Алиса бросила ослепительно-красный кристалл. В следующую секунду на поле появился адский тиран. Воздух начал нагреваться. Адепт по имени Билл посмотрел на Грима и выдал зловещую улыбку. «Ты очень храбр, но не очень мудр». Черная воронка в его глазах закружилась, тени под Гримом и Алисой начали искажаться. Свирепые силуэты вылезли оттуда и бросились на них. Черные глаза адепта Билла продолжали мигать, он призывал все больше теневых существ. Конечно, он не собирался возлагать все свои надежды только на этих существ. Он испустил оглушительный рев и начал обрастать густым черным мехом. За 3 секунды он превратился в черную пантеру. Когти поблескивали уникальным синим свечением яда элементия. Он взревел и бросился на Грима и Алису. Мастер зелья Аманда не осталась в стороне. Ее пальцы задвигались. Она бросила несколько маленьких пузырьков на поле битвы. Затем бутылки взорвались. Брызнула странная жидкость. Вязкая жидкость начала собираться вместе, как будто у нее было сознание. С земли поднялись 4 существа размером с человека. Большая часть их тела была полупрозрачной. С другой стороны, внутри тела были листья, песок, галька и даже черви. У них были голова, туловище и 4 конечности, как у любого другого обычного человека. Тем не менее, черт лица не было. Они двинулись к Алисе. По дороге они бросали едкие шары. В Алису прилетело еще несколько пузырьков. Странные серые ореолы загрязняли ментальный мир Алисы. Дорис же молча стояла позади Грима и Алисы. Ее работа заключалась только в том, чтобы не дать им убежать. Она не собиралась участвовать в битве. Теперь, когда враг двинулся, Грим не собирался скрывать свою силу. 3 адепта, возможно, превосходили их числом, но 2 из них были только продвинутыми адептами. Более того, только способности адепта Билла были на уровне ветерана-адепта, и это в лучшем случае. Сам Грим, с другой стороны, был существом, достаточно мощным, чтобы устранить элитных адептов. Ямитуа, пламя, потерянная нога. Невидимый вулкан вспыхнул в теле Грима, когда он скандировал заклинание. Внутри него появилось огромное количество огненного элементия. Тело Грима начало увеличиваться в размерах. С потоком энергии пламени Грим мгновенно стал 4-метровым гигантом. Море огненного элементия затвердело на поверхности его тела и превратилось в броню. Материализовались 4 щита инферно. Они вращались вокруг огромного тела Грима. На этом все не закончилось. Барьер красного пламени начал распространяться. Он полностью окутал площадь в 250 метров. Все внутри горело. Первыми испытал его последствия брат и сестра. Различные теневые существа, которые появились из тени Грима, сгорели дотла. Преобразованный Билл превратился в черную вспышку света и обошел щиты. 2 приглушенных взрыва. Острые когти Билла уничтожили 2 пылающих щита. Билл хмыкнул и появился в 100 метрах. Его тело тоже обожгло. Его лицо исказилось от злости. Он вытащил красный хрустальный лист из своей сумки, засунул лист в рот и проглотил его. Его тело уже обладало определенной степенью сопротивления элементию. Теперь, с добавлением эффектов травы огненного дракона, огнестойкость Билла увеличилась в геометрической прогрессии. Он больше не боялся этого вездесущего огненного кольца. Он чувствовал, как огненный яд быстро изгоняется из его тела. Обжигающий воздух, который душил его, превратился в теплый ветерок. Билл изогнулся. Его мощные задние лапы оттолкнулись от земли. Он снова бросился к Гриму. После его прыжка в земле остался 50-сантиметровый кратер. Одного этого было достаточно, чтобы продемонстрировать, сколько силы и телосложения имел Билл в своем трансформированном состоянии. «Глупцы, надеетесь сражаться против нас 3? Превратившись в зверя, я имею силу, равную адептам по очищению тела. Сегодня я!» — крикнул Билл, разрушая щиты. Прежде чем Билл успел закончить предложение, огромная рука Грима зарылась в землю. Образовался лавовый щит, которым Грим размахнулся и врезал Биллу по морде. Глухой взрыв. Билл не смог остановить импульс. Лавовый щит разбился о его голову. Он отлетел на 40 метров. Затем он с трудом поднялся, вытащив свое кровавое лицо из грязной земли. Его нос кровоточил. Он был сломан в 3 или 4 местах. «Черт возьми, что происходит?» Почему его сила и скорость настолько возросли? Билл сплюнул грязь. Он был потрясен, обнаружив два кровавых клыка, смешанных с землей. Ублюдок, он выбил мне зубы. Глава 351. Черная пантера присела на землю. Билл злобно взревел, прижавшись животом к земле, но он не смел бросаться вперед. Ужасающее существо из огня вызвало пугающий всплеск силы. Его увеличенная сила и ловкость ускорили его неуклюжие действия. Он ударил его тяжелым лавовым щитом. Если бы не его телосложение, полученное в результате трансформации, одного этого удара было бы достаточно, чтобы раздавить ему череп. Рана на его лице была серьезной, но скорость регенерации, в сочетании с его 8 очками телосложения, удивляли. Билл снова взревел. Мех на его лапах начал исчезать. Когти вновь превратились в человеческие руки. Перенеся сильную боль, он вправил себе сломанный нос. С его регенерацией раны на лице заживали со скоростью, видимой невооруженным глазом. Саморегенерация была чрезвычайно полезной, но боль, которую он должен был вынести, была нереальной. Билл издал еще один оглушительный рев. Густой черный мех снова наполнил его руки, когти снова выросли. Черная пантера снова превратилась в черную тень. Форма пламенного демона была массивной, но не неуклюжей. С силой чистой энергии огня из сердца пламенного демона, управляющего его телом, и увеличенной силой, 4-метровый гигант сражался с черной пантерой, как будто он был апокалиптическим демоном из ада. С одной стороны, он орудовал толстым лавовым щитом, а с другой, размахивал 12-метровым огненным кнутом. Ужасающая сила преображенного огненного адепта застала 3 адептов врасплох. В конце концов, их силы предсказания было достаточно только для того, чтобы увидеть поверхностные способности грима. Они были далеки от того, чтобы выяснить все его скрытые карты. На другой стороне поля боя Аманда кричала Дорис, уклоняясь от преследования адского тирана. «Помоги ему, сука! Ты хочешь, чтобы мы все трое здесь погибли?» Наблюдающая Дорис дернулась. Несмотря на то, что она хотела, чтобы ее 2 союзников немного побили, Аманда была права. Их план убийства Алисы сгорит, как только Билл запнется в борьбе с огненным адептом. Они к такому не готовы. Если Алиса была признана одной из 3 наиболее вероятных кандидатов на ведьму судьбы, то благословение судьбы было сильнее, чем они. Несмотря на то, что у Дорис не было брата, который слушал все ее прихоти и желания, она была не слабее Аманды. Если они убьют более могущественную Алису, Дорис верила, что у нее есть приличные шансы на победу против этих 2. Дорис посмотрела на поле боя и покачала черной мантией. Она вытянула правую руку, наполненную таинственными руническими линиями. По воздуху распространилась невидимая рябь. Она скандировала заклинание. Рябь пробралась к пламенному демону, который яростно преследовал черную пантеру. Грим размахивал огненным кнутом. Поскольку черная пантера была слишком быстрой, ни один удар не мог поймать ее. Биллу постоянно приходилось менять позиции и уворачиваться. Небольшая задержка и хлыст достигнет его. Чудовищная боль была лишь второстепенной проблемой. Более страшной возможностью было снижение скорости. Снижение скорости означало бы, что ему придется столкнуться с щитом из пламени. Атака щитом толщиной с городскую стену. Невидимая рябь достигла грима. Огненное кольцо было совершенно неэффективным против пульсации. Оно не остановило ее. То же самое произошло с лавовым щитом и щитом инферно. Даже тело грима не смогло предотвратить вход ряби в его тело. Видение грима размыло. Черная пантера, которая убегала от него, внезапно разделилась надвое и побежала в разные стороны. Затем бегущие пантеры снова разделились на 4. Все 4 пантеры взревели и повернулись к гриму. Он взмахнул кнутом. Пламя разрушило 2 проекции пантеры. Щит в его другой руке едва приподнялся, когда воздух порезал ему ребра. Грим топнул ногами. Вокруг него поднялись бесчисленные столбы лавы. Он воспользовался возможностью, чтобы присесть и прикрыться лавовым щитом. Между тем, он зачерпнул большую горсть магмы под ним и использовал ее, чтобы запечатать свои раны.